После этого я отправился на поиски медицинской литературы, той самой, по восточным методикам и желательно описывающим способы применения игл в особых акупунктурных точках. Звал Гришу, но тот сказал, что отправится по обычным магазинам, что-нибудь родным присмотреть из того, чего не бывает в Астрахани. Для начала я двинул в книжный на Арбат, благо что тут пешком от силы четверть часа. Ничего интересного не нашел, и решил заглянуть в дом книги на проспекте Калинина. Здесь на втором этаже, насколько я помнил, располагался отдел медицинской литературы, и память меня не подвела. «Здравствуйте, девушка. Подхожу я к молоденькой и явно скучающей блондинке за прилавком. У вас случайно не залежалась какая-нибудь литература по иглоукалыванию?» «Иглоукалыванию?» — хмурит она тонко выщипанные по нынешней моде бровки. «Это как уколы, что ли, делать?» «Да нет же, это специальные иголочки втыкают в акупунктурные точки на теле, тем самым воздействуя на тот или иной внутренний орган человека. Первый раз слышу», — пожимает девица худенькими плечиками. «Да, судя по всему, девушка из вчерашних студенток. А может, что-нибудь по восточной медицине имеется?» Она оборачивается, задумчиво проводит взглядом по корешкам книг, поворачивается ко мне и отрицательно машет своим конским хвостом. «Ня, ничего такого нет. Я сам прошелся глазами по рядам книг. Действительно, ничего, что могло бы меня заинтересовать. То есть заинтересовать как раз могло бы, но по обычной, а не восточной медицине. Я уже мысленно прикидывал, как лучше добраться на Сретенку, где находится неплохой букинистический магазин, как вдруг услышал: «Молодой человек», я обернулся. Позади меня стоял пожилой дядечка с седоватой бородкой клинышком и в кругленьких очочках на слегка мясистом носу. Несмотря на то, что погода стояла солнечная, на нем был легкий плащ, а пальцами правой руки он сжимал резной набалдашник трости, на которую почти не опирался. «Молодой человек», — повторил он, — «можно вас на минутку?» «Да, что вы хотели? Давайте не здесь. Предлагаю выйти на свежий воздух и там спокойно пообщаться». Он взял меня под локоток, и мы вышли из магазина. Причем незнакомец вообще не хромал, видно, ходил с тростью просто для солидности. Отошли в сторону и сели на свободную лавочку в тени липы. «Я краем уха услышал, что вы интересуетесь литературой по иглоукалыванию, верно?» — спросил он, внимательно глядя мне в глаза. «Есть такое», — подтвердил я, глядя на него не без доли подозрения. «Смею вас заверить, здесь вы ничего этого не найдете. Однако хочу поинтересоваться, зачем вам такая литература? Иглоукалывание в нашей стране, мягко говоря, не востребовано. Вот если бы мы жили в Китае, так с чего вдруг вы заинтересовались иглоукалыванием?» «Надеюсь, мой вопрос не выглядит слишком наглым?» «Да нет, что вы, вполне естественный вопрос. Знакомый моего отца одно время работал на какой-то стройке на Дальнем Востоке, недалеко от китайской границы, и однажды у него поднялось давление, импровизирую я на ходу, да так, что хоть помирай. А неподалеку в тайге жил старый китаец, который, по слухам, иголками умел лечить. Вот и сбегали за китайцем, вернее, на вездеходе съездили. Тот потыкал в больного своими иголками, и давление практически сразу пришло в норму. Когда я еще учился в Саратовском медицинском, то интересовался этой темой. Попали в руки какие-то самиздатовские брошюрки, даже пробовал попрактиковаться на сокурсниках. И ведь кое-что получалось. Например, с помощью внутренней энергии ЦИ, как ее называют китайцы, иногда получается купировать болевой синдром. Но знаний все равно не хватает. Сейчас прохожу интернатуру, в Москву приехал на конференцию молодых специалистов, завтра выступаю с докладом. Заодно решил по книжным пробежаться, думал, может, найду что-нибудь по восточным практикам. А вас почему это заинтересовало? Давайте сначала я представлюсь. Ларин Герман Анатольевич, профессор, невропатолог с многолетним стажем, правда, третий год как на пенсии. Я тоже представился согласно правилам приличия. Собеседник кивнул и продолжил. Начнем с того, что родился я в Харбине в 1911 году, еще до того, как через русско-китайскую границу хлынули толпы беженцев из Советской России. До революции Харбин был русским городом на территории Северного Китая, со своим укладом, своей полицией и градоначальством. Мы не были эмигрантами, мы жили в своем городе. Через несколько лет после революции все изменилось. Ларин вздохнул, отведя взгляд в сторону, но я успел заметить промелькнувшую в его глазах грусть. Ладно, да это все лирика. В общем, в Харбине жили и китайцы, Одним из них был пожилой мастер иглоукалывания по имени Гаован. Отец к нему заходил иногда со своей гипертонией, он обладал избыточным весом, Иван за один сеанс приводил давление в норму. Я тоже интересовался иглоукалыванием, но не как пациент, а как будущий врач, поскольку мечтал стать врачом. Хотя отец и уговаривал меня учиться на железнодорожника, он сам работал инженером на КВЖД, но душа у меня лежала к врачеванию, тем более что в 1921 году в Харбине врачами центральной больницы КВЖД и русскими врачами-эмигрантами была открыта высшая медицинская школа. Преподавание в школе велось по программе Томского университета. В итоге я поступил и закончил ее, а Гаован, прежде чем уехать к сестре на юг Китая, успел передать мне не только кое-какие знания, но и книгу на китайском языке, которую я впоследствии, уже в СССР, перевел на русский. Интересно, подумал я, как похоже на мою историю с корейцем. Только со мной это случилось в более зрелом возрасте. А мой собеседник, судя по всему, впервые за долгое время нашел возможность выговориться. Перевел текст и скопировал иллюстрации. С рисованием у меня с малых лет дело обстояло неплохо. Кстати, в высшей школе я не доучился, ее закрыли, поскольку она постоянно испытывала финансовые трудности. Я остался недоучкой с удостоверением личности в кармане, паспортов тогда не выдавали, поехал поступать в Дальневосточный медицинский университет в Хабаровске, и поступил. Хотя университетом это было трудно назвать, он разместился в двухэтажном здании бывшей школы. Только к 1935 году было надстроено еще два этажа, и здание стало четырехэтажным. Но я к тому времени университет закончил с дипломом врача-терапевта и был направлен на работу в только что открывшуюся больницу Комсомольска на Амуре, недавно еще бывшего селом под названием Пермское. Там как раз начали строить судостроительный завод, народу понаехало. Ну и лечить их тоже кому-то нужно было. Работы хватало, но я чувствовал, что терапия не совсем то, что мне нужно. И решил ехать в Москву, учиться на невропатолога, понимая, что с этой специальностью смогу в полной мере использовать свои навыки восточной медицины. Вот только отпускать меня не собирались, на стройке нужны были врачи. Я же был хоть и молодой специалист, как вы сейчас, однако сразу успел зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Какую битву мне пришлось выдержать с главврачом больницы. Но в итоге я просто забрал трудовую книжку, в то время она называлась «Трудовой список», уволился, и самовольно поехал поступать в один и краткое Московский медицинский институт, как раз где у вас проходит конференция. Я подал документы, сдал первый вступительный экзамен, и сразу после него на выходе из института ко мне подошли люди в штатском и предложили проехать с ними. Через месяц я как японский шпион на 8 лет отправился в дальневосточный исправительно-трудовой лагерь, Дальлаг-17, не путать с дальним лагерем МВД, а со благом 11 в Экибастузе, который также называли Дальлагом. Откуда приехал, туда и вернулся, только уже в другом статусе. Профессор грустно усмехнулся. В этот момент мне было его откровенно жаль. Намного позже я все-таки узнал, по чьему доносу там оказался. Главврач мой бывший постарался из Комсомольска на Амуре. Видно, так и не простил моего отъезда. Мне повезло, меня определили в лагерную больничку, хотя и там, конечно, было не сахар. Но по сравнению с тем, через что приходилось проходить другим заключенным, особенно политическим, не хочется и вспоминать. Он покрутил в руках трость, тяжело вздохнул, в глазах его застыли боль и тоска. Но Ларин быстро стряхнул их с себя, продолжив рассказ. А дальше случилось чудо. Не минуло и года, как на этого главврача тоже в свою очередь кто-то донос написал. Не исключено, кто-то из тех, кто метил на его место. Как бы там ни было, на допросе он показал, что оклеветал меня, и сам отправился в места не столь отдаленные, а я был реабилитирован, с меня сняли судимость, и я снова поехал в Москву, как раз успевал опять подать документы. Со второй попытки все же стал студентом медицинского института. Он замолчал, я тоже молчал, не решаясь порвать опутавшую меня нить повествования. Можно, было, конечно, напомнить про книгу, но почему-то хотелось выслушать историю этого немолодого, через многое прошедшего человека, да и не торопился я особо никуда. Во время учебы я проявил себя с самой лучшей стороны, остался в ординатуре при Баткинской больнице, затем начал работать невропатологом в один и краткой Градской, а потом война. Я попросился на фронт, а в итоге меня отправили врачом в военно-санитарный эшелон. Это был поезд-госпиталь, а еще были летучки, которые ездили на фронт и забирали раненых. В какой-то момент я пожалел, что не выучился на хирурга, там эта профессия была куда как более востребована, я считал, что, оперируя раненых, мог принести намного больше пользы. Думал, что иглоукалывание – это для мирной жизни, для тихих кабинетов, где никто никуда не торопится, где не гремят взрывы и твой санитарный поезд не атакуют юнкерсы или фокке-вульфы, сбрасывая на эшелон бомбы и расстреливая его из крупнокалиберных пулеметов. И вот однажды наш главный хирург, начальник поезда профессор Ширяев, слег с обострением язвенной болезни. Хорошо, хоть кровотечение не открылось. Я предложил дать мне возможность поработать с язвой желудка нетрадиционным методом. Вадим Борисович сомневался, но я его уговорил. Получилось. Совсем от язвы, конечно, избавиться не удалось, но приступы на моей памяти уже не случались. А вскоре на операционный стол попал генерал, и надо же такому случиться, что закончился эфир. После большого сражения под Сталинградом наш поезд был битком набит ранеными, и солдатами, и офицерами, и даже вот генерал попался. Надо было из него извлечь осколки, а наркоз дать нет возможности. Его сам Ширяев оперировать собирался. Ну тут я снова вылез на первый план, мол, давайте попробую заблокировать нервные окончания через иглоукалывание. Терять было нечего, Вадим Борисович дал добро. И снова получилось, генерал почти ничего не чувствовал, пока из него железки выковыривали. Он вдруг замолк, виновато посмотрев на меня. «Простите, наверное, я утомил вас своими никчемными воспоминаниями, а вы, наверное, стесняетесь меня прервать. Ну что, хотите книгу посмотреть?» Грех было отказываться, я кивнул. «Конечно, далеко ехать? Да что вы, всего-то минут 10 пешком. Я живу в Трубниковом переулке, за кинотеатром «Октябрь». И он показал тростью в направлении кинотеатра. По пути профессор, не удержавшись, начал рассказывать, как после войны вернулся в Одинюградскую, где продолжил практиковать иглоукалывание, как его докторскую похвалил сам Боголепов, а потом даже стал соавтором монографии Ларина. Я не стал уточнять, что это за Боголепов, наверное, какое-то светило неврологии. «Вот и мой дом», — прервал он свое повествование, — кивнув бородкой в сторону шестиэтажного строения явно сталинской постройки. «Вход в подъезды у нас через двор. Дворик мне понравился. Уютный, тихий, зеленый, с цветами на клумбе и под окнами, с песочницей под грибком, качелями и лесенками, сейчас пустовавшими. День в разгаре, дети в садике, мамы работают. В это время 3 года по уходу за ребенком никто не даст». Герман Анатольевич жил на третьем этаже в просторной, с высокими потолками двухкомнатной квартире, правда, обставленной довольно скромно. Из техники только черно-белый телевизор «Весна», да радиола «Ригонда». Хотя, возможно, во второй комнате какой-нибудь катушечник стоит или кассетник. Зато книг «Море». Причем помимо научной и медицинской литературы хватало и беллетристики типа Кона Дойля. Ну и классики русской и зарубежной литературы выстроились стройными рядами. Толстый, Чехов, Гоголь, Бунин, Марк Твен, Джек Лондон, Виктор Гюго, Чарльз Диккенс. И фото на стене какой-то женщины. Кем она приходилась Ларину? Невольно позавидовал жилищным условиям Ларина. В принципе, я бы мог такую купить. Не думаю, что она стоит дороже, скажем, 7-8 тысяч. Но это если кооперативная, и владелец согласится ее продать. Если, например, я сделаю достойное предложение, продаст... «Квартира моей бывшей жены», — объяснил Ларин, словно заметив мой интерес и кивнул на портрет. «Мы с Томочкой еще до войны познакомились, ее папа был академиком. Ну, не суть важно, когда после победы мы расписались, она взяла мою фамилию. Вот только детей нам Бог не дал. Томочка скончалась 2 года назад. Онкология. Чай? Кофе? Да нет, спасибо, если только простой воды, а то пить хочется по такой жаре. А у меня минеральная вода есть в холодильнике. Будете? Не откажусь. Минеральная вода не аки какая, а боржоми, с надписью на русском и грузинском. Бутылка только что откупорена, пузырьки газа стремятся к поверхности. Наливаю в любезно предоставленный стакан. Вода той самой степени охлажденности, что я люблю, пью, смакуя, даже зажмуриваюсь от удовольствия. Это не ускользает от внимания профессора. Наливайте еще. У меня этой минералки солидный запас. Знакомый гастроэнтеролог посоветовал пить при моем хроническом гастрите. «Спасибо, не откажусь. Выпиваю все без остатка, едва сдерживаясь, чтобы не рыгнуть. Отрыжка после газированных напитков – вполне естественное дело, но только если ты один, иначе рискуешь показаться быдлом. Давайте я теперь покажу вам книгу, идемте в кабинет. Вторая комната, размером поменьше зала раза в полтора, и оказалась рабочим кабинетом, причем довольно уютным, с крепким таким столом, покрытым зеленым сукном, местами слегка протершимся от времени, таким же старым и крепким кожаным креслом, словно оба предмета вышли из-под рук одного мастера. На столе та же фотография безвременно почившей жены Ларина, только уменьшенная. У стены напротив стоял диванчик, как и кресло, обтянутый кожей, протершийся на боковых валиках, куда обычно кладут руки или голову, ну или ноги, смотря с какой стороны лежать, головой к окну или ногами. Над диваном репродукция, наверное, с картины какого-то фламандского мастера или представителя похожей школы, а может и оригинал, судя по тому, что холст был покрыт сеточкой трещин. Как говорят художники, кракелюр. Картина изображала двух грудастых крестьянок на мостке у водоема, стирающих белье. Мостки находились в тени дерева, вроде как ивы. Тень падала и на пейзанок, чьи полные и спелые груди, чуть ли не вываливающиеся из рубах, невольно притягивали взгляд. Имелся здесь еще и книжный шкаф, полностью заставленный изданиями, имеющими отношение исключительно к медицине, причем не только к неврологии. Профессор тем временем выдвинул ящик стола и достал из него профессионально переплетенный в коричневый дерматин фолиант формата А4, приличной толщины. На обложке, на белом прямоугольничке, сделанная уже изрядно выцветшими чернилами, темнела надпись «Трактат желтого императора о внутреннем». С переплетом помог директор одной из московских типографий после того, как я его сына на ноги поставил. Правда, рукопись была в единственном экземпляре, поэтому получилась только одна книга. Он протянул мне книгу, которую я принял осторожно, словно бы опасаясь, что она рассыплется в моих руках, как какой-нибудь древнеегипетский пергамент. «Вы присядьте, так будет удобнее». И сам сел в кресло за столом, а я опустился на скрипнувший подо мной кожаной обивкой диванчик. Тут же открыл книгу и углубился в чтение машинописного текста. Том 1. Вопросы о простейшем. Свиток 1. Раздел 1. О теории небесной истины высокой древности. В былые времена жил желтый император, который с самого рождения был наделен великой силой духа и чудесными способностями. Будучи младенцем, он уже умел говорить, а ребенком отличался умом и сообразительностью, в юности обладал проницательностью, а взрослым достиг уровня небесного развития. Тогда обратился он к небесному наставнику. «Я слышал, что в высокой древности люди доживали до 120 лет, а движения и действия их оставались неизменно легкими и ловкими. Ныне же люди в возрасте всего лишь 50 лет действуют и двигаются с трудом. Означает ли это, что времена изменились к худшему, или же люди утратили какие-то способности?» Цыбо ответил: «В глубокой древности люди знали истинный путь, соизмерялись во всем с субстанциями иньян, находили гармонию искусства и вычисления, у них был упорядочен ритм приема пищи и питья, и они соблюдали постоянство ритма движения и покоя. Без глупости и суеты они просто делали свою работу. В результате телесная оболочка и духовное начало пребывали в ладу, а люди сохраняли здоровье все годы своей жизни, отпущенные им от природы, достигали столетнего возраста, и лишь тогда покидали мир». Я начал листать страницы, по диагонали пробегая текст. «Тут тебе практически весь набор китайской медицины, включая отдельный раздел, посвященный иглоукалыванию, да еще и с тщательно выполненными иллюстрациями. Да, похоже, я нашел настоящий алмаз. В моем будущем такого рода книги, конечно, уже издавались, но сейчас». Я поднял взгляд на профессора, в глазах которого таилась улыбка, хотя лицо выглядело серьезным. «Герман Анатольевич, сколько вы хотите за такой раритет?» Тот позволил себе улыбнуться. «Что вы, молодой человек, эта вещь не продается. То есть, напрягся я, для меня эта книга не имеет цены, но вам я отдам ее безвозмездно. Детей мне Бог не дал, и женат я никогда не был, хотя у женщин всегда пользовался определенным успехом. Так что завещать этот трактат мне некому, разве что кому-то подарить, например, вам, хотя и знакомы мы с вами от силы минут 40. Однако моя хунь, так китайцы называют душу, подсказывает мне, что я делаю верный выбор. Я был не то что удивлен, а скорее даже изумлен. Даже не знаю, как вас благодарить. Лучшей благодарностью станет, Если вы усвоите прочитанный в этой книге материал и станете успешно применять его на практике, помогая людям там, где бессильна официальная медицина, то, что делал я, обещаю не подвести ваших ожиданий, на полном серьезе сказал я, да я уже не подводил, делая практически то, о чем сейчас говорил профессор. И вот еще, он снова выдвинул ящик стола и вытащил из него деревянную шкатулку с защелкой. Откройте. Я встал, подошел, взял шкатулку, открыл. Внутри находился набор игл, старый, но выглядевший еще вполне прилично, видно было, что за ними ухаживали. Еще с Харбина, пояснил Ларин. После освобождения из Дальлага мне все вернули, и книгу, и иглы, они во время ареста были при мне. Я ими много лет пользовался, теперь настало ваше время. Забирайте, а то как же вы будете на практике использовать полученные знания? Обалдеть, на такой бонус я даже не рассчитывал. У меня от переизбытка чувств даже ком встал в горле. Герман Анатольевич, это поистине царский подарок, выдохнул я. Ну, царский не царский, скромно улыбнулся профессор. Но для тех, кто раздирается, в общем, владейте. Я собрался уж было прощаться, но тут одна мысль заставила меня притормозить. Герман Анатольевич, вы, кажется, упоминали про свой гастрит? Упоминал, не стал отнекиваться тот. А что, я так понимаю, себя подлечить у вас не получается? А вы насчет того, почему я себе не провожу сеансы иглоукалывания? Улыбнулся Ларин. Это тот случай, когда... Как говорится, сапожник без сапог, сам себе я не сделаю, некоторые акупунктурные точки находятся там, куда я не смогу дотянуться, да и точность нужна, крепкая рука. Был у меня ученик, давно уже, но он, Герман Анатольевич в раз как-то посмурнел, махнул рукой, не хочу вспоминать, да и не сильно мне этот гастрит мешает, к тому же полезно посидеть на диете, а может, я попробую как-то на ваш гастрит повлиять, это каким же образом? Приподнял тронутые сединой брови профессор. Я вкратце объяснил механику воздействия на больные органы при помощи энергии ЦИ, почерпнутую якобы из переводов западной медицинской литературы, и что у меня временами кое-что получалось. Ну, можно попробовать, пожал плечами Ларин. Что я должен делать? Ложитесь на этот диванчик, он достаточно удобный, голову на валик, но сначала снимите рубашку. Дальше последовала стандартная процедура диагностики и исцеления, занявшая в общей сложности чуть больше четверти часа. Это я еще не спешил, работая аккуратно и расходуя энергию дозированно, благо что ситуация этому благоприятствовала. «Вот и все», — сказал я, открывая глаза и чувствуя, что меня немного мутит. «Надеюсь, гастрит вас больше беспокоить не будет. Вы думаете?» — спросил профессор, застегивая рубашку. В его голосе и взгляде отчетливо читался скепсис. «Во всяком случае будем верить в лучшие», — дипломатично ответил я. «Надеюсь, болезненных ощущений вы больше испытывать не будете. Если есть возможность, сходите на эндоскопию, пусть специалист с помощью фиброэндоскопа посмотрит, как обстоит дело с вашим желудком». По пути я заглянул в попавшуюся кондитерскую и натрескался пирожных с чаем, чтобы восстановить хотя бы частично затраченную на исцеление энергию. Посвежевший, отправился дальше, крепко сжимая ручку портфеля, в недрах которого покоилась драгоценная книга. Надо ли говорить, что, едва добравшись до гостиничного номера, я тут же раскрыл книгу и углубился в чтение. Трактат Желтого Императора о внутреннем. Эта книга мне раньше никогда не попадалась, и я сразу понял, что это настоящий кладезь знания о восточной медицине. Да, у меня был браслет, который мог исцелить практически любой недуг. Я даже с метастазирующей формой рака справился, хоть и сам прошелся тогда по краю. Но то, о чем я читал в этой книге, это давало мне представление о строении человеческого тела с точки зрения древней китайской медицины, акупунктурных точках и о циркуляции в нем энергетических потоков. Возможно, с этими знаниями я смогу помогать людям, и не прибегая к помощи дара. А помимо того, это еще и философский трактат, так как в диалогах Желтого Императора Хуан Ди с медицинскими советниками Цибо и Лайгуном, Гриша Скалов появился ближе к ужину с большими пакетами в руках, а я родне понакупил всего, похвастался он, уже не зря в Москву съездил. А ты где был? Что-то я у тебя покупок не вижу. А я вот книжку раздобыл, редкую. Что за книжка? Медицинский трактат. Трактат? Старинный, что ли? Ага, написан в Китае пару тысяч лет назад. Переведен одним человеком, с которым мы сегодня случайно встретились, ему даже переплели книгу. А поскольку наследников у него нет, он решил ее мне подарить. Ничего себе, можно глянуть. Я дал книгу Соколову, тот аккуратно принялся листать страницы. Потом стал листать быстрее. Наконец оторвался от чтения, пристально посмотрел на меня. «Слушай, а это вообще можно применять на практике?» «Можно, только осторожно», – отшутился я, забирая у него фолиант. «Сам понимаешь, официально это практиковать не получится, но для общего развития что-то я могу из этого трактата почерпнуть». «Понятно», – кивнул он. «Ладно, я в душ, а то взмок, пока по Цуму и Гуму бегал». Он быстро скинул с себя одежду и, оставшись в одних семейных трусах, направился освежиться. Выйдя из душа замотанным в длинное махровое полотенце, у каждого из нас было свое, сосед не спеша принялся одеваться к ужину, и вскоре уже крутился перед зеркалом в светло-коричневом костюме, пшикая на себя одеколоном Саша. Подходила наша смена. «А ты чего сидишь, одеваться не будешь, или так в джинсах и пойдешь, а чем они тебе не нравятся?» «Ну не знаю, ресторан все-таки». «Ресторан, это такой же общепит, как и столовая на заводе, только порции меньше и цены выше. Ну еще музыка живая». «Ладно, пошли, а то я и впрямь проголодался. Да и то, пирожные пирожными, а как следует подкрепиться не помешает». Я и впрямь переодеваться не стал. Костюм подождет до завтрашнего мероприятия. Мне в нем еще доклад читать. Пока же в ресторан можно сходить действительно в джинсах, купленных еще на рынке в Ухтинке, и бежевого цвета рубашки. На ногах немецкие кроссовки Ромика, приобретенные за 120 рублей все на том же базаре в Ухтинке, но уже в один из следующих заездов. Не Adidas, но тоже довольно престижная вещь. И, самое главное, не только красивые, но и удобные. Подошва пружинищая, ноги совершенно в них не устают. Ресторан при гостинице был мне знаком по фильму «Мимино». Именно здесь Кикабидзе и Мкрчан танцевали лезгинку, но еще до февральского пожара. Нас встретила ритмичная музыка, ансамбль на сцене, включавший в себя даже духовую секцию, предлагал посетителям немного размяться, так что танцующих хватало. Я поймал пробегавшего мимо официанта. «Товарищ, мы участники конференции, питаемся по талонам. Куда нам сесть и как скоро вы нас сможете обслужить? Вон столики как раз для ваших выделены, с флажками, на которых эмблема вашей конференции», показал официант. «Только я их не обслуживаю». «А кто обслуживает?» Но мой вопрос был обращен в пустоту, так как работник общепита уже унесся куда-то вместе с заставленным бутылками под носом. Все столики были заняты, только за одним, за которым сидели мужчина и женщина. Как по заказу, оставалась пара свободных мест. Мужчина молодой, в очках, носатый. Женщина, брюнетка, высокая и крепко сбитая, словно бы занималась спортом, но при этом весьма и весьма симпатичная. Хотя, чего это я, в мире хватает симпатичных спортсменок, и не только в художественной гимнастике. Перед ними стояла нехитрая снедь, уже наполовину съеденная, спиртное отсутствовало, из напитков имелись только минеральная вода и сок. Да, добавить своих и нормально поесть им что-то претило. Видно, люди привыкли экономить, врачи не так много в СССР зарабатывают, в отличие от загнивающего Запада, где медицина платная. «Привет коллегам! Уже заканчиваете?» «Привет!» – откликнулся мужчина. «Вы тоже в конференции принимаете участие?» «Принимаем!» – взял инициативу в свои руки Гриша. «Не помешаем?» «Конечно, садитесь!» «Предлагаю познакомиться», – объявил я. «А я Арсений Коренев, город Пенза, вернее, Сердобск Пензенской области, где я сейчас заканчиваю интернатуру, но затем надеюсь работать в одной из пензенских больниц. А я Григорий Соколов, Астрахань», – коротко представился мой сосед по номеру. «Андрей Резник, психиатрическая больница Ташкента, врач-психиатр», – солидно произнес очкастый. «Ага, видел его фамилию в списке, где-то в конце выступает. Судя по фамилии и внешности, представитель древнего народа, изгнанного Господом со святой земли за идолопоклонство и прочие грехи. Ирина Черевань, работаю педиатром в детской поликлинике в Полтаве. А во, кто бы знал, что Черевань, который завтра выступать передо мной, окажется женщиной, вернее, скорее даже девушкой. Так это вы, получается, завтра передо мной выступаете», сказал я. «А я в списке посмотрел, Черевань, почему-то сразу подумал, что это мужчина, какой-нибудь Игорь или Иван, простите Христа ради». «Да бросьте», рассмеялась она, «меня вот так, с инициалами, многие за мужчину принимают, пока воочию не увидит, так что я давно привыкла», говорила она на русском чисто, без всяких выканий и прочих акцентов, выдающих жителей Украины. «Постойте!» — вдруг встрепенулась Ирина. «Я уже где-то слышала вашу фамилию, вот только не могу вспомнить, где. Может, на стенде с списком докладчиков и увидели?» — решил я свернуть со скользкой темы. «Вон, кстати, наш официант, как раз кстати заметил ташкентский психиатр, тот как раз двигался к нашему столику. Ваши талоны?» — попросил он и, после того, как забрал их у нас с Гришей, сказал. «Вам по какой раскладке, первой или второй?» Оказалось, что в первую раскладку входит овощной салат летний, заливная рыба, ветчина с гарниром из горошка и бутылочка минеральной воды на человека. Сок можно заказать отдельно в кувшинчике, что наши соседи по столу и сделали. Во вторую – сельдь с отварным картофелем и маслом, судак отварной с соусом по-польски, минералка. Судя по увиденному, Ирина выбрала первый вариант, а резник второй. «А водку или вино за свой счет мы можем заказать?» – спросил я у официанта. «Ну и из еды что-нибудь поинтереснее ветчины с горошком и судака отварного. Пожалуйста, ваше право», – вежливо улыбнулся он, явно оживившись в предчувствии чаевых. Хотя на ветчину и судака еще никто не жаловался. «Тогда пишите». Несколько минут спустя на нашем столике появились лангет, фрикасе, селедочка с мягким сметанно-майонезным соусом под названием «Олимпийская», дань предстоящей Московской Олимпиаде, блины с черной и красной икрой, графинчик столичный и для дамы бутылка ракоцетели. «Я, наверное, не потяну», — на ухо мне сказал Гриша. «У меня с собой трешка с мелочью». «И не надо», — отмахнулся я и во всеуслышание объявил. «Друзья, насчет денег не беспокойтесь, я угощаю». С лиц присутствующих тут же сошла напряженность, все заулыбались. «Неплохо зарабатывают интерны», — тем не менее не преминул заметить резник. «В лотерею ДОСААФ выиграл 100 рублей», – нагло заявил я. «Не признаваться же сейчас, что получаю неплохие гонорары за песни, которые звучат на кремлевских концертах, транслируются по телевидению и ротируются на радио. Сейчас на моем лицевом счету уже накопилась изрядная сумма, что-то порядка 20 тысяч. Кстати, по совету пензенского представителя ВАП я написал заявление в это самое агентство, чтобы мне гонорары сразу перечисляли на мой счет на сберкнижку, а не переводом на почту. Зачем делать лишние телодвижения? Я взялся за графинчик, наливая мужчинам в принесенные предусмотрительным официантом рюмки. Предлагаю первый тост за знакомство. Хорошо посидели, давно я так не сиживал. С Таней в тот раз с Мясниковым в «Золотом петушке» – это немного другая история. Там ощущалось невольное напряжение. В первом случае из-за чувств к любимой девушке, во втором, из-за присутствия рядом большого чиновника, при котором каждое слово приходилось контролировать. Я рассказал пару анекдотов, которых в этом времени точно не слышали, не пошлые, все-таки с нами дама. Зашли хорошо, а тут ресторанный ансамбль заиграл «Эти глаза напротив», и я пригласил Ирину на медляк. Она не отказалась, и мы прошли в центр зала, куда стали подтягиваться и другие пары. Пока танцевали, я выяснил, что Ирина не замужем. На эту мысль меня сразу навело отсутствие обручального кольца, и никогда в браке не состояла. А ведь я знал, что в СССР девушки старались выскочить край до 25, потому как потом попадали в разряд старых дев. Это в моем будущем женщины могли себе позволить заниматься собственной карьерой до 30, а то и до 35, и после чего начинали устраивать личную жизнь. В Советском Союзе все обстояло по-другому. Наверное, думаете, почему я до сих пор не замужем и не мама? Словно прочитав мои мысли, спросила она. Да, вообще-то нет. Немного растерянно пробормотал я. Ладно, ладно, по глазам вижу, что подумали про это, грустно улыбнулась она. На самом деле я едва замуж не вышла сразу после окончания Киевского мединститута. За сокурсника, киевлянина, сына главврача. В общем, одной из больниц. Но не срослось. В ее лице прорезались резкие черточки, а я не стал настаивать на продолжении истории. Захочет, сама расскажет, не захочет, ну, не захочет, и не надо. В свою очередь я поведал, что нахожусь в статусе жениха, давая тем самым понять, что изменять невесте не собираюсь, если вдруг Ирина строит на меня планы. Тем более, что она сегодня ночует одна, соседка, которая, как ей объяснили, на перекладных добирается из Якутска, заселится утром. Ирина сохраняла внешнюю невозмутимость, но мне показалось, что в ее карих глазах, когда я сказал про грядущую свадьбу и верность любимой, промелькнуло легкое сожаление. Медленный танец закончился, и мы вернулись за столик. «Может, еще водочки заказать?» – спросил я, увидев пустой графинчик. «Я-то не буду больше, мне выступать завтра, а ваших фамилий я в списке не видел». «Не, мы тоже не будем», – высказал общее за них с Резником мнение Гриша. «А то как-то неправильно получится. И с меня хватит, я уже, наверное, полбутылки выпила в одиночку», – добавила Ирина. «Ой, а что это за шум? Действительно?» На другой стороне зала возникло какое-то нездоровое оживление. Там толпился народ, и за спинами людей было не разглядеть, что происходит. «Пойдемте глянем, а?» – предложил Гриша. Мы согласились с предложением, и всей компанией двинулись к месту скопления посетителей ресторана. «Эй, товарищи, вы куда, а кто за стол платить будет?» Обернувшись, я увидел спешащего к нам официанта. «Мы не уходим, мы идем посмотреть, что там происходит». Я показал на растущую толпу. «Мало ли что там происходит, один из вас должен остаться за столиком. Или прямо сейчас рассчитывайтесь и идите куда хотите. Давайте я посижу, покараулю наш стол», угрожающе сверкнув линзами очков в сторону официанта, предложил Резник. «Вот это другое дело», сразу успокоился король подносов. Психиатр под пристальным взглядом Халдея пошел назад, а мы двинулись дальше. «Что же там произошло? Вон уже кто про скорую говорит, не иначе кто-то подвился. Снова, как когда-то в Куракино, придется применять прием Геймлиха». Мы кое-как протиснулись сквозь толпу, и я увидел лежащего на полу темнокожего мужчину с проседью в бородке, а над ним с причитаниями склонилась также немолодая негритянка. Причем если мужчина был в костюме тройки, то его спутница, скорее всего жена, была одета в длинную цветастую тунику и такие же цветастые шаровары, на ногах туфли на плоской подошве с узорами и загнутым носом, а на голове какая-то челма в тех же цветах, что и туника с шароварами. И похоже, мужчина не подавился. Он хрипло, с присвистом дышал, иногда что-то бормоча вроде как на французском, скрюченными пальцами правой руки стискивая жилетку в районе грудной клетки, а бледность проступала даже сквозь коричневую, почти черную кожу. 99% инфаркт миокарда, это я мог заявить, как кардиолог с многолетним стажем. Я прикоснулся кончиками пальцев к плечу африканки, этого хватило, чтобы она подняла на меня свое испуганное лицо с застывшими в глазах слезами. «Я врач, Эмма Доцтер, есу и сэм дицин», сказал я на русском, английском и французском. Уж французским она наверняка владела, поскольку немало африканских стран долгое время являлись французскими колониями. «Ауи, ауи, дие умерцы, саувес мон мари». Я почти ничего не понял, что она ответила, так как моя познания во французском столь далеко не распространялись, но общий смысл уловил. «Женщина будет очень благодарная, если я помогу ее мужу». Увидев в толпе администратора, почему-то я был уверен, что этот импозантный мужчина в костюме при бабочке и с очками в золотой оправе и есть администратор, я обратился к нему. «Скажите, у вас есть помещение с кушеткой, куда можно перенести больного?» Через пару минут общими усилиями мы доставили инфарктника в комнату отдыха персонала, где имелся немного продавленный топчан, на который мы и уложили представителя Черного континента. Вернее, посадили, постаравшись, что он оказался в полусидячем положении. Сняли пиджак, жилетку и сорочку. Невольно обратил внимание на часы Rolex на левом запястье внепланового пациента. А ничего, так в Африке местные зарабатывают. Не удивлюсь, если у него имеются несколько штолен с алмазными трубками. Хотя это прерогатива белых в какой-нибудь Родезии или ЮАР, но, может, страна этого товарища получила независимость, скинув ярмо колониального ига, и теперь коренное население вовсю пользуется природными богатствами. А это типа главный пользователь. «Скорую помощь уже вызвали», вытирая носовым платком пот со лба, сообщил администратор. «Замечательно», кивнул я, поймав на себе взгляд карих глаз Ирины. «Однако тут дорога каждая минута, и я попробую оказать человеку первую помощь. Попрошу всех покинуть помещение, хотя жена товарища негра может остаться». «Ну а что, негр, он и есть негр. Сейчас нетолерантное будущее, чтобы бояться лишний раз что-то брякнуть, а то человек, понимаешь, может обидеться. Да и сами негры сегодня насчет того, что их так называют, думаю, не переживают». Мою просьбу выполнили, администратор обещал стоять у двери и никого не впускать. Осталась только жена, на которой лица не было. «Куе воулис воус фаире?» – спросила она. Я снова угадал примерный смысл вопроса. «Еверкхинг вилл бефине», – ответил я на английском, с которым дружил не в пример лучше, чем с французским, Ситоначир, и показал настоявший у стола стул. Она меня поняла, послушно села, а я активировал браслет и закрыл глаза, надеясь, что успею все сделать до приезда скорой. В дверь постучали, когда я уже заканчивал, оставались, если можно так выразиться, последние штрихи. Не открывая глаз, я услышал, как дверь открылась, и администратор немного взволнованным голосом произнес: «Я извиняюсь, тут врачи приехали, они войдут, и что мне сказать? Не впускай, дяденька, людей в белых халатах, они мне мешать будут, пусть заходит», процедил я сквозь плотно сжатые от напряжения зубы. Послышался шум шагов, а я полностью сосредоточился на завершении бескровной операции, в результате которой я восстановил проходимость коронарной артерии и заместил поврежденную, некрозную ткань сердечной мышцы на здоровую. А вот времени на то, чтобы убрать рубец, уже не оставалось, но я посчитал, что не такой уж и большой, угрозы жизни не несет. Во всяком случае, будет служить наглядным подтверждением того, что инфаркт имел место быть. А что тут происходит? Словно сквозь туман услышал я женский голос. «Молодой человек, вы что это делаете? Вы врач?» Я открыл глаза, сфокусировав взгляд на враче. Та явно была старшей в бригаде и строго смотрела на меня поверх очков. Позади нее стояла, держа в руке сумку-укладку, фельдшерица помоложе. А в дверном проеме топтались администраторы и мои сегодняшние собутыльники, включая Ирину. Потом перевел взгляд на пациента. Будь он белым, я бы мог сказать, что его щеки порозовели. Или и правда порозовели. Во всяком случае, сейчас он дышал ровно, но как-то осторожно, что ли. Чувствовалось, что человек испуган, боялся сделать вдох полной грудью. «Да, врач-кардиолог», — сказал я спокойно. «В данный момент оказал жертве инфаркта первую помощь. Можете забирать пациента, но, я думаю, его жизни уже ничего не угрожает. Он думает», — передразнила меня врачиха, — «если это инфаркт миокарда, то как раз угрожает. Что вы сделали, какие меры предприняты? А вот и правда, по науке-то я ничего и не сделал. Не обеспечил приток свежего воздуха, правда, окна в каморке все равно не было, артериальное давление не измерил, тонометра под рукой не оказалось, успокоительное, корвалол, волокордин, настойка пустырника, не дал, равно как и таблетку нитроглицерина. Таблетки и успокоительное я с собой не ношу, хотя, возможно, в местной аптечке что-то из этого имелось. Ну да не суть важно, врать не буду, да и сил нет, если честно. Вымотало меня это ускоренное спасение человеческой жизни. Вы извините, я очень устал. Просто забирайте товарища и отвозите куда следует, а я пойду». И пошел. Правда, не совсем твердой походкой, за что был награжден от врачихи негромкой, но услышанной мною фразой в спину. «Да он пьян, на ногах едва стоит. Плевать, пусть думает, что хочет. Сейчас мне больше всего хотелось добраться до постели. Арсений, ты как? Ирина, Гриша и Андрей тут же обступили меня, едва я вышел в коридор. Из зала как ни в чем ни было доносилась музыка, мимо бегали официанты с подносами, ничто не напоминало о едва не случившейся трагедии. В номер поднимусь, устал что-то, сказал я и полез в карман, достал из бумажника две сиреневых бумажки. Гриш, вот полтинник, должно хватить, расплатись за стол, и ну и чаевых официанту подкинь, а я все, спать. Спасибо, ребята, за компанию. Вырубился я моментально, даже душ принимать не стал, успел только скинуть обувь и одежду, прежде чем рухнуть в постель. В 7 утра меня разбудил Гриша. «Сеня, вставай, через 2 часа начинает работу конференция, иди принимай душ, еще позавтракать успеем, а сдача на тумбочке, если что, 11 рублей и 30 копеек, на чай дал официанту, дал, 3-ку целую, или это много, нормально, слабость, как обычно после серьезного исцеления, да еще проведенного в ускоренном темпе, ощущалось, но не настолько, чтобы я отказался от завтрака и тем более от выступления на конференции. Приняв душ, переоделся в джинсы с рубашкой, на ногах удобные кроссовки, отдал костюм горничной, которая согласилась погладить его за рубль, и мы спустились в ресторан. Ирины с Резником видно не было, а кстати, пришла запоздалая мысль, чего это они вчера вместе ужинали. Может, между ними в первый же день знакомства искорка проскочила? Встретил я их уже в институте, на регистрации докладчиков. Было нас всего 15 душ, чьи работы строгая комиссия отобрала для доклада, остальные сотня с лишним, слушатели. Интересно, Чем Черевань так заинтересовала эту самую комиссию? Вернее, не она, а ее доклад. Наверняка что-то, связанное с педиатрией. Вчера не спросил, вот и гадаю. Прения. Тьфу, выступления начнутся в 10, перерыв с 13 до 13.30. За это время можно посетить буфет и перекусить за свой счет. Всем же выдавали командировочные. Мне вон тоже 25 рублей дали, 2 червонца и пятерик. Я в списке выступающих 8-й. По идее мой выход, да и Черевань, скорее всего, тоже, после перерыва. Потому что все закончится, как я успел выяснить, примерно в 16 часов. Каждому на доклад не более 10 минут, после чего минут 15-20 отводится на обсуждение, ответом на вопросы из зала. Зал актовый, на 300 мест, но ожидаемо заполняется на треть или чуть больше, учитывая, что поглядеть на нас, надежду советской медицины, пришли преподаватели института и еще какие-то солидно выглядящие товарищи. Некоторые садятся в президиум, я замечаю среди них знакомое лицо. Ба, да это же сам министр здравоохранения СССР Борис Васильевич Петровский. Ничего себе уровень. А рядом с ним сидит никто иной, как академик Чизов. Да, да, в 42 года, академик, сейчас ему должно быть 48. В следующем году Евгений Иванович получит звание Героя Соцтруда. А еще начальник 4 главного управления при Министерстве здравоохранения СССР. В том самом, где проходит обследование и лечение члены ЦК КПСС, включая Брежнева, Косыгина, Суслова и прочих пенсионеров, не желающих выпускать из своих трясущихся рук ветрила управления страной. И коллега, если уж на то пошло, кардиолог, выступающих с докладами усаживают в первый ряд. Гриша отправляется на третий, а я оказываюсь рядом с Черевань. С ней и Резником, который сидит по другую руку от Ирины, уже успели пообщаться в фойе. Они все расспрашивали, что я там такое сотворил с африканцем, что он все порывался до машины скорой идти пешком, насилу его на носилки уложили. У него же инфаркт был, я уверена, говорила Ирина. А когда ты с ним что-то там сделал, он выглядел совершенно здоровым. Ловкость рук, отшучивался я. Просто полежал и отпустила, такое бывает. Надеюсь, в больнице ему оказали всю необходимую помощь. На правах хозяина конференции первым слово взял ректор 1 ГО медицинского Владимир Иванович Петров. Для начала он представил президиум. Помимо Петровского, Чизова и его самого в нем присутствовали знаменитый ученый-онколог Николай Николаевич Трапезников, только что получивший звание Героя социалистического труда академик Стручков, директор Всесоюзного НИИ акушерства и гинекологии Минздрава СССР и одновременно заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 1 ГО Московского медицинского института Леонид Семенович Персианинов, и одна женщина, заведующая кафедрой торакальной хирургии и пульмонологии Киевского медицинского института усовершенствования врачей Ольга Матвеевна Авилова. Товарищи, сегодня здесь собрались, скажу без преувеличения, лучшие молодые кадры страны, говорил Петров. Некоторым из них оказана честь выступить с докладом. Мы, члены комиссии, постарались отобрать разноплановые рефераты, которые показались нам наиболее интересными и написанными на неплохом профессиональном уровне. Тут он сделал паузу, которую заполнили аплодисменты собравшихся, после чего продолжил. Однако, прежде чем выступит первый докладчик, а это у нас гость из Казахстана Нурсултан Шакенов, хочу сделать одно небольшое объявление. Вчера вечером один из наших докладчиков ужинал в ресторане гостиницы «Россия», где вы все разместились, и стал свидетелем сердечного приступа у одного из посетителей ресторана. Причем это был не просто посетитель, а видный деятель правящей партии Народной Республики Конго. Петров, заглянув в заранее приготовленную бумажку и, почему-то смутившись, кашлянул и прочитал «Сиада Бидаманда». Причем мог бы ударение сделать хотя бы на первый слог, так нет. В зале тут же кто-то прыснул, остальные заулыбались, и Петров постучал ручкой по горлышку графина. «Товарищи, на их языке это звучит вполне естественно, так что попрошу прекратить смешки». Так вот, наш молодой врач не растерялся, оказал пострадавшему первую помощь, тем самым, возможно, сохранив ему жизнь. Сегодня лично поблагодарить спасителя пришла супруга ХМ Манды, Офелия Манда. Темнокожая женщина в другом, нежели вчера вечером, но не менее цветастом наряде вышла на сцену под едва сдерживаемый хохот зала. Она улыбалась во все свои 32 белоснежных зуба, видимо, думая, что таким образом собравшиеся выражают радость по поводу счастливого спасения ее мужа. Ее сопровождала белая женщина в брючном костюме. Приглашаю на сцену Арсения Коренева, который, собственно, и оказал первую помощь нашему уважаемому гостю из Африки. Теперь зааплодировали, а я, чувствуя, как меня бросает в жар, поднялся на сцену. Офелия, больше смахивающая на располневшую Гертруду, все с той же улыбкой кинулась ко мне и обняла. Ух ты, горячая женщина во всех смыслах. И обнимает так, словно всю жизнь занималась вольной борьбой. Потом она начала что-то говорить на французском, познание в котором, как я уже объяснял, оставляли желать лучшего. Но на помощь пришла женщина в брючном костюме, оказавшаяся переводчицей. Товарищ Манда весьма признательна вас за то, что вы спасли ее мужа. И он тоже очень признателен, передавал вам привет. Офелия вдруг начала рыться в своей объемной сумке, что-то вытащила из нее и протянула мне, говоря снова что-то на французском. На раскрытой ладони лежали часы Rolex со знаменитой короной в верхней части циферблата. И, похоже, те самые, что я видел вчера на руке ее мужа. А в качестве жеста благодарности товарищ Сиада Бидаманда просит принять этот скромный подарок. Ни хрена себе скромный, подумал я, с календарем, как на моих командирских. А браслет и корпус с позолотой стоят наверняка не одну тысячу баксов, не меньше. Криво улыбнулся, выдавливая из себя. Спасибо большое, но то, что я вчера сделал, не стоит такого дорогого подарка. Ее муж очень расстроится, если вы откажетесь принять этот презент, а ему волноваться сейчас нельзя, бесстрастно перевела переводчица. Я покосился на членов комиссии. Выражения лиц у них были разные. У кого-то бесстрастные, как у переводчицы, кто-то одобрительно улыбался, как тот же Трапезников, а кто-то хмурил брови, как Авилова. А, была не была, чая не расстреляют, да даже и из комсомола не исключат. Надеюсь, все-таки спас жизнь товарищу из дружественного, наверное, дружественного, нам Конго. Я благодарно улыбнулся Офелии и принял подарок, одновременно подумав, куда теперь девать свои командирские. Хм, а почему бы не сделать алаверды? Я стянул с руки часы и протянул их Офелии. У нас, русских, принято отвечать подарком на подарок. Это очень хорошие часы, пусть и не такие дорогие, как те, что вы мне подарили. Надеюсь, они понравятся вашему мужу. Переводчица перевела, и Офелия, приняв презент, еще раз меня обняла, после чего я, красный как рак, под завистливыми взглядами собравшихся в зале коллег вернулся на свое место. «Поздравляю», — сжала мое предплечье улыбающаяся Ирина. «Можно посмотреть?» «Да не вопрос». Я протянул ей роликсы, которые до этого так и сжимал в потной ладони. «Классные», — прошептала она, стараясь не привлекать внимания членов комиссии. Тем временем на сцену был приглашен первый докладчик, Витаутас Козлаускас из Каунаса, решивший поделиться своим взглядом на решение некоторых проблем в офтальмологии. «Так, ладно, надо изобразить заинтересованность, тем более что Ирина уже вернула часы, и я спрятал их в карман пиджака». Потискал в руках папку со своим докладом, развязал тесемки, вынул листки с машинописным текстом, начал про себя читать, хотя и так уже, казалось, знал написанное наизусть. «Все равно буду в записи поглядывать». Так и пролетело незаметно время до перерыва. А тут уж и Гриша, и Андрей Резник потребовали показать им подарок от Манды. «Мне не жалко, смотрите». «Ойстер перпетуал дати», – прочитал ташкентский психиатр мелкие буквы на циферблате и со знанием дела добавил. «Механика. У моего друга кварцевые японские, удобные, только, говорит, элементы питания к ним искать замучаешься. А с механикой проще, пусть даже каждое утро их нужно подводить. Эти с автоподзаводом». Услышал я чей-то голос из-за плеча, оглянулся, незнакомый молодой человек, стоит, улыбается, и прикинут так неплохо, цветастый батник на кнопках с закругленными концами воротника а-ля заячьи уши, джинсы Levi Strauss, кроссовки Puma, настоящая редкость по сравнению даже с братской Adidas 18, обе фирмы были основаны родными братьями Адольфом, Adidas и Рудольфом, Puma, Дасслерами, Прохор, представился он. Прохор Снежинский, аспирант в этом институте. Просто у моего отца точно такие же, оттого и знаю, что говорю. Это кем же он работает? Прищурившись, спросил Резник. Нейрохирургом, хмыкнул Прохор. А что, да ты знаешь, сколько такие часы стоят? Не унимался психиатр. Примерно знаю, от 5000 долларов. Гриша присвистнул. Я же воспринял эту цифру как само собой разумеющееся. У нас что, нейрохирурги такие деньги зарабатывают? Резник, похоже, решил не слезать с самоуверенного аспиранта. Тот невозмутимо ответил: «Мой отец, светило мировой нейрохирургии, каждые полгода выезжает на какой-нибудь международный симпозиум. На одном из них в Швейцарии спонсором была как раз фирма Rolex, и мой отец как специально приглашенная величина получил в подарок точно такие же часы. А позже он из интереса зашел в Женеве в фирменный магазин часов и увидел, что его модель стоила 5000 швейцарских франков, а франк сейчас почти равен американскому доллару. Я удовлетворил ваше любопытство, угу», – буркнул сникший резник, видимо, подумавший, что светилом мировой психиатрии ему никогда не стать. «Могу подсказать, как работает автоподзавод», – между тем предложил Снежинский. «Их просто-напросто нужно носить ежедневно, не снимая по 10-12 часов. Каждое движение руки приводит в действие ротор со смещенным центром тяжести. А если все-таки долго не носить, и они остановились, заводятся так же, как и механические, с помощью заводной головки. Ну ладно, бывайте». Он не спеша двинулся в сторону буфета, виляя обтянутыми джинсами задницей, как девица. «Да, в моем будущем в каком-нибудь рабочем районе за такие повадки могли не только поколотить, но и сотворить кое-что похуже. Сейчас же это вроде как в порядке вещей, потому и никто тебя не обвинит в голубизне». Подумав, я наконец нацепил на запястье Rolex. Выглядели они круто и солидно, тем более с виду практически новые, может и правда куплены были недавно. И мысль, что я донашиваю их за каким-то африканос, меня совершенно не смущала. К тому же это какой-то видный деятель в своей стране, так что можно будет где-нибудь и как-нибудь похвастаться. Главное, не забыть фамилию спасенного, так как его имя я уже успел запамятовать. Хотя такую фамилию, хе-хе, забыть будет трудно. Свой доклад я оттарабанил без запинки, ответил на несколько вопросов от членов комиссии на парочку из зала, после чего уступил трибуну следующему докладчику. Черевань, кстати, выступала передо мной и удостоилась своей порции аплодисментов. Вечером мы нашей четверкой собрались на ужин в ресторане России. На прощание обменялись адресами и телефонами, договорившись, так сказать, дружить домами и семьями. На завтрак тот же резник не останется, у него самолет на Ташкент в 7 утра, так что будем завтракать втроем. Вот ведь, а мы все поездами ездим, экономит на нас наши работодатели. На этот раз с Ириной танцевал не только я, но также Григорий и Андрей. Видно было, как девушке приятно, что у нее сразу трое кавалеров этим вечером. В итоге Гриша отправился к ней в номер, а я спал один. Долго ворочался, размышляя, не зря ли я накануне сказал про невесту, мог бы сейчас вместо Григория возлежать на этой крепкой, пышущей здоровьем брюнетке с карими глазами. От таких мыслей даже член встал колом, и я постарался представить лицо Тани, вроде как подобное лечится подобным. Но член и вовсе стал словно каменный. Не желая опускаться до рукоблудия, отправился в ванную, где принял холодный душ. За завтраком я наблюдал довольное лицо Гриши. Надеюсь, мой сосед ее полностью удовлетворил, иначе как еще трактовать его счастливую физиономию? Правда, Ирина, как мне казалось, изредка бросала на меня осуждающие взгляды. Наверное, ей чего-то не хватило. Ну тут уж моей вины совершенно никакой нет. Она сама выбрала себе партнера на ночь, хотя, возможно, резник оказался бы в постели более горячим. Все-таки евреи, народ южный, у них с этим делом никогда проблем не возникает, они и в 70 лет те еще жеребцы. Другой вопрос, что резнику вставать в 4 утра, наверное, пришлось, чтобы успеть на самолет. И тут уж, понятно, у Черевань относительно Григория альтернативы не имелось. Остаток дня я бродил по Москве, так находился, что, когда сел наконец в поезд, ноги у меня буквально гудели, словно провода высоковольтной линии. Уснул моментально, благо что и соседи по купе попались спокойные, не приглашали ни выпить, ни пообщаться, тоже легли спать, как только в вагоне выключили свет. На перрон вокзала Пенза и вышел посвежевшим, готовым к новым свершениям. Не без гордости глянул на циферблат Rolex, который на ночь не рискнул снять с запястья. Да, что ни говори, умеют в Швейцарии делать не только сыр и шоколад. Неожиданно почувствовал, как кто-то трогает меня за локоть. Арсений Ильич, я обернулся. Это был мужчина средних лет, невыразительной наружности, по такому мазнешь взглядом в толпе, и тут же забудешь. Да, я. А в чем дело? С вами хотят поговорить. Пройдемте к машине. Он показал настоявшую в отдалении черную «Волгу», и внутри меня обдало холодком. Доигрался.